Глава 25. Марк. Под моим пронзительным взглядом Ванька деловито доживал нечто, похожее на бутерброд-мутант, а резко побледневшая Камилла, кажется, собиралась грохнуться в обморок. Мелкого наглеца хотела щелкнуть по носу и заставить почувствовать себя слепым котенком, решившимся зашипеть на мертвого льва, но сильнее всего мне хотелось проучить Камиллу. Она даже не догадывалась, что я давно в курсе всего, что касается ее хотя бы немного, и близких родственников, включая нахального обжору Ваньку, я знал в лицо. Он об этом не знал, и она не знала. Мысль, что женщина, ставшая моей женой и заполнившая все мои мысли, скрывает меня от родных, неприятно царапнула внутри. Я криво усмехнулся и, подойдя ближе, сел напротив пацаненка, деловито дожевывающая свое кулинарное творение. Когда я поддался вперед, изучая его сканирующим прищуренным взглядом, он гулко сглотнул и, сдернув конопатый нос, вытянулся по струнке. «Сын, говоришь?» Пророкотал я притворно строго и, пожав плечами, кивнул. «Я Марк. Зови как хочешь. И сколько же тебе лет, сынок?» Набрав легкий побольше воздуха, начал он, но, зыркнув на Камиллу, притворяющуюся безмолвной статуей, поспешно исправил свою оплошность. 6. Вы не смотрите, что я такой большой. Просто у меня аппетит хороший». «Я заметил». Тихо рассмеявшись я и, обернувшись, упрекнул свою жену. «Камил, ну ты чего сына голода морешь? Заказала бы пиццу или...» «Две пиццы!» — радостно пискнул Ванька и, натужно вздохнув, обратился к сестре. «Ну вот, а ты говорила, что он очень мудрый!» — охнув, подхватила Камилла и, грустно покраснев, залепетала. «Марк, я не... Ты все не так понял и...» «Да брось!» — отмахнулся я и, подмигнув Ваньке, добавил. «Я же мудрый! Вот только душ приму, переоденусь и будем знакомиться ближе». «Ване пора ехать домой, к бабушке», сбивчиво, но с нажимом произнесла Камилла, обещая взглядом своему братцу кое-что страшное. Он даже не дернулся, хотя нет, думая, что я не замечу, показал сестре язык, а глаза сдвинул в кучу. Спрыгнул с высокого барного стула, метнулся к двери, обратившись ко мне, попросил. «Дядя Марк, а можно я пока дом посмотрю?» «Смотри, конечно». Кивнул я и, сделав вид, что задумался, великодушно разрешил. «И комнату заодно присмотришь. Зачем тебе у бабушки жить, когда тут столько места пустует?» «Это абсолютно лишнее». В полном отчаянии вклинилась Камилла и состроила такое жалобное выражение лица, что я чуть не сдался. На самом деле я был рад неожиданному появлению младшего брата Камиллы, и планы по нашему сближению, слегка зашедшие в тупик, тут же видоизменились. Ничего не ответив, я вышел из кухни и, надеясь, что за время моего отсутствия строптивая женушка не пришлепнет мелкого интригана, поспешил к себе. Быстро принял душ и, переодевшись в домашние брюки и футболку, спустился в гостиную. Ванька с открытым ртом пялился на огромный экран плазмы, щелкая кнопкой пульта со скоростью света. Камилла сверлила его недобрым взглядом, и мое появление заметила слишком поздно. «Ну что за семейка?» – протянул я нараспев. Сгробастав, не успевшую среагировать Камиллу, прижал к себе и, смачно поцеловав, воодушевленно предложил. «Устроим просмотр фильма. Вань, ты уже что-то выбрал?» «Да нет, не знаю». Глядя на нас, пролепетал мелкий, покачав головой, ошалело выдохнул. «Тут столько каналов, я даже не знал, что столько бывает». «Пока и не надо». Перебил я и, выпустив Камиллу, подошел, ловко перехватывая пульт, пока малец не наткнулся на что-нибудь для взрослых. Открыл меню и, выбрав канал, плотненько напичканный нашумевшими блокбастерами, включил, тут же намекая. «Что там с пиццей?» На мой вопрос ответил дверной звонок. Забрав несколько коробок и большой пакет, принес все в гостиную. А Ванька тут же взялся помогать в распаковке. Потом, правда, завис на первых кадрах какого-то боевика и, вгрызаясь в кусок пиццы, округлил глаза. Камилла достала себе контейнер с чизкейком и, пристроившись на краешек дивана, замерла, боясь пошевелиться. Пришлось брать все в свои руки. Я плюхнулся рядом с ней и, подхватив за лодыжки, устроил ноги жены на своих бедрах. Стянул со спинки дивана пушистый плед и, укрыв нас, тоже подцепил себе кусок пиццы. Фильм поражал спецэффектами, погонями и драками, но не меня. Ваньку будто вырубило из розетки, оставив включенными уши, глаза и рот. Он сгробастал одну из коробок себе на колени и, не глядя, жевал очередной кусок пиццы, не отрываясь от экрана и не замечая, как на цветном свитере яркими кляксами расползаются пятна соуса. Камилла усиленно делала вид, что сосредоточена на предсказуемом сюжете, а я нагло отрывался. Осторожно поглаживал я ноги, постепенно забирая все выше, и тоже смотрел. но не на экран. У меня шоу было намного интереснее. Закушенные губы, красные щеки, возмущенное пыхтение и попытки усмирить мои руки. Иногда она бросала на меня осуждающие взгляды и прицикивала языком, демонстрируя свое недовольство. А я тут же делал вид, что увлечен очередной перестрелкой. На фоне притворных эмоций стискивал ее, прижимал к себе, терся щетиной ее шеи и оставлял дорожку легких поцелуев, прикусывая покрасневшее ушко. Кайф. К концу фильма Ванька объелся, развалился на диване и заметно сомлел. Хлопая ресницами, стал зевать и тереть глаза. Камила тоже замлела, но, кажется, вовсе не от съеденного чизкейка или теплого пледа. Устав бороться с моими наглыми руками, она сползла чуть ниже и, пристроив голову на моем плече, тихонько посыпывала, даже не замечая, что давно обнимает меня за талию. «Вань!» — тихо позвал я и, встретив его рассеянный взгляд, без вступлений поинтересовался. «А ты кого бы хотел? Братика или...» «Ой, только не сестру!» Закатив глаза, фыркнул он и, кивнув на Камилу, выпалил. «Мне троих с головой хватило». «Ой!» — ойкнул не только он, но и Камила. А я расплылся в коварной улыбке и, подмигнув опешившему пацану, прозрачно намекнул. «Кому-то домой пора, а то мама волноваться будет». Ваньку сдуло словно ветром, но я успел заказать такси и, усадив его в тачку, сделать внушение и ему, и водителю. Мужик пообещал, что доставит мелкого до самой двери и, сунув в карман внушительные чаевые, укатил. Вернувшись в особняк, я застал Камилу у дверей. Она мялась, краснела и усиленно прятала глаза. «Марк, прости, я хотела рассказать, но просто Ванька такой балабол, и я его не звала, но он...» Смирил ее сканирующим взглядом и протяжно вздохнул, протянул руку. Она машинально вложила пальцы в мою ладонь, но, нахмурившись, попыталась отстраниться. Не успела. Я дернул ее на себя, впечатывая в грудь, и, прижав за талию, хрипло прошептал. «Это даже хорошо, что он заявился». «Почему?» — пролепетала Камила, затаив дыхание в ожидании ответа. «Ну как же?» — хмыкнул я, следом поясняя. «Зачет по браку и все такое. Чем не проверка? Обращение с детьми?» — неуверенно предположила она, а я кивнул. Камила пожала плечами и, покраснев, проворчала. «Нам это точно не пригодится». «Кто знает?» — фыркнул я и, резко меняя тему, спросил. «Но я же справился». Камила задумалась и, расплывшись широкой улыбки, хихикнула. «Вполне. Даже лучше, чем я».